от обманщиков, крючкотворствующих, мздоимствующих, надувающих и облапошивающих, и от обманутых, от позорных столбов и виселиц. Но там росла трава, там росли платаны. Сделав несколько шагов в направлении этой низинки, которая была лучше, чем ничего, Мерфи опять прислонился к ограде. Было ясно, что в его теперешнем состоянии шансов добраться пешком до газона Линкольнс-Инн у него не больше, чем добраться до кокпита, а стимула куда меньше. Он должен сесть прежде, чем сможет лечь. Прежде чем бежать, иди, прежде чем лечь, сядь. Секунду он подумывал, не истратить ли предназначенные на ланч 4 пенса, которые он позволял себе, на обратную поездку на Брюэри-Роуд. Но тогда Селия подумает, что он бросил поиски на том основании, что она обещала не бросать его, даже если ей придется вернуться к своему занятию. Единственным решением было немедленно пойти на ланч, на час с лишним раньше, чем у него должно было начаться выделение слюны.